Ева. Стоят деревья у воды, и полдень с берега крутого закинул облака в пруды, как переметы рыболова, как небо тонет небосвод, и в это небо точно в сети толпа купальщиков плывет, мужчины, женщины и дети. 5-6 купальщиц в лазняке выходят на берег без шума и выжимают на песке свои купальные костюмы. И наподобие ужей ползут и вьются кольца пряжи, как будто искуситель змей скрывался в мокром трикотаже. О, женщина! Твой вид и взгляд ничуть меня в тупик не ставит. Ты вся как горло перехват, когда его волненье сдавит. Ты создана как бы в черне, как строчка из другого цикла, как будто, не шутя во сне, из моего ребра возникла. И тотчас вырвалась из рук и выскользнула из объятия сама смятенье и испуг и сердце мужского сжатия.